Он перетасовал еще раз книги, явно безо всякой на то надобности, делая вид, что усиленно ищет какое-то нужное ему издание, и только потом заговорил, как там у них подвигается, спросил он. У них? У полиции. Он нервно дергал носом, совсем как мышь в мышеловке. Именно так я и подумал, мышь в мышеловке. Они меня не посвящают в свои дела. Да? А я думал, что ваш отец помощник комиссара. Он и есть помощник комиссара. Но не станет же он выдавать служебные секреты. Я нарочно сказал это многозначительным тоном. Значит, вы не знаете, как... Что, если голос его окончательно куда-то исчез, они не собираются производить арест, вы не знаете? Нет, насколько мне известно, но, как я уже говорил, могу и не знать. Выгоняйте их из нор, сказал инспектор Тавернер, запугайте их. Лоуренс Браун, судя по всему, был до смерти запуган. Он заговорил торопливо, срывающимся голосом. Вы не представляете себе, как это... такое напряжение, и ничего не знать. Они приходят и уходят, задают вопросы. Я хочу сказать, вопросы никакого отношения к делу не имеют. Он умолк. Я терпеливо ждал. Если он хочет выговориться, я не буду ему мешать. Вы ведь были здесь на днях, когда старший инспектор высказал свое чудовищное предположение о миссис Леонидис и обо мне. Это было чудовищно. Чувствуешь свою полную беспомощность. Ты не можешь запретить людям думать что угодно, и все это подлая ложь. Только потому, что она была намного моложе своего мужа. Какие ужасные мысли приходят людям в голову, просто ужасные. Я чувствую, я не могу не видеть, что это заговор. Заговор? Любопытно. Это было действительно любопытно. Хотя и не в том смысле, как это понимал Лоуренс. Дело в том, что семья миссис Леонидис мне никогда не симпатизировала. Они всегда относились ко мне высокомерно. Я всегда чувствовал, что они меня презирают. У него начали дрожать руки. И все только потому, что у них всегда были деньги и власть. Они смотрят на меня сверху вниз. Кто я для них? Простой учитель, всего лишь жалкий трус, отказывающийся служить в армии. А я отказался по велению совести. Да, именно совести. Я ничего не ответил. «Ну хорошо, а что такого, если я боялся?» — выкрикнул он. «Боялся, что не справлюсь с собой». Боялся, что не смогу, когда понадобится заставить себя спустить курок. Разве вы точно знаете, что стреляете в нациста? А может быть, это порядочный человек, какой-нибудь деревенский парень, не имеющий отношения к политике, призванный на военную службу? Я считаю, что война аморальна. Вы можете это понять? Я считаю, что война аморальна. Я по-прежнему хранил молчание, полагая, что таким способом добьюсь большего, чем если бы я стал ему возражать или соглашаться с ним. Лоуренс Браун вел спор сам с собой, постепенно все больше раскрываясь. «Они всегда надо мной смеялись». Голос его задрожал. «У меня какой-то особый талант делать из себя посмешище. И это вовсе не от того, что у меня не хватает мужества. Однако я всегда делаю что-то не так. Я однажды бросился в горящий дом, чтобы спасти женщину. Ну, как только я туда вошел, я сразу же перестал ориентироваться». И, задохнувшись от дыма, потерял сознание. Я доставил массу хлопот пожарным, пока они искали меня. Я слышал, как кто-то из них сказал, зачем этот болван полез не в свое дело. Мне не надо ни за что браться, все равно ничего хорошего не выйдет, все против меня. И тот, кто убил мистера Леонидиса, подстроил все так, чтобы подозрение обязательно пало на меня. Его убили для того, чтобы погубить меня. А что вы скажете о миссис Леонидис? Он вдруг покраснел... и стал больше похож на человека и меньше на мышь. «Миссис Леонидис — ангел», — пробормотал он. «Настоящий ангел. С какой нежностью и добротой она относилась к своему престарелому мужу. Это совершенно удивительно. Дико, просто дико думать, что она может быть причастна к убийству. Этого не понимает только дуб-инспектор». Ну, у него предвзятые отношения. В его архивах немало дел, где пожилые мужья были отравлены прелестными молодыми женами. «Невыносимый болван», — сказал сердито Лоуренс Браун. Он отошел к стоящему в углу шкафу и начал рыться в книгах. Решив, что его пора оставить в покое, я неторопливо вышел из комнаты. Когда я проходил по коридору, дверь слева отворилась, и на меня почти упала Жозефина. Она появилась с неожиданностью черта в старинной пантомиме. Лицо и руки ее были в грязи, сухо свисала длинная паутина. «Где ты была, Жозефина?» «На чердаке». Я заглянул в полуоткрытую дверь. Несколько ступенек вели наверх, в какое-то квадратное чердачное помещение, в темной глубине которого стояли большие баки для воды. — Что ты там делала? — Занималась расследованием, — отрезала она сухо. — Что можно расследовать в чулане, где одни баки? Она, однако, уклонилась от ответа на мой вопрос и только сказала: «Пойду умоюсь». И как можно скорее, — посоветовал я. Жозефина скрылась за дверью ближайшей ванной, но тут же выглянула снова. — По-моему, настало время для второго убийства. Вам не кажется? — заявила она. — Что ты болтаешь? Какое второе убийство? — Но ведь в книгах всегда за первым следует второе убийство. Сейчас как раз пора. Если в доме кто-нибудь о чем-то подозревает, его убирают, прежде чем он успевает рассказать о том, что именно он знает. — Ты начиталась детективов. В жизни бывает все совсем не так. Если в этом доме кто-нибудь что-то и знает, он уж во всяком случае не собирается об этом рассказывать. Иногда оно и есть то, о чем они не знают, что в действительности знают. Донесшийся из ванной ответ Жозефины прозвучал маловразумительно, тем более что он был заглушен шумом льющейся воды. Я зажмурился от напряжения, пытаясь понять смысл того, что она сказала. Затем, оставив Жозефину, я спустился этажом ниже. Когда я шел от входной двери к лестнице, я услыхал легкий шорох, и из гостиной вышла Бренда Леонидис. Она направилась прямо ко мне и, не отрывая взгляда от моего лица, схватила меня за руку. «Ну что?» — спросила она. В ее вопросе я почувствовал тоже нетерпеливое желание получить хоть какие-то сведения, что и у Лоренса Брауна. Но только сформулирован вопрос был куда короче и звучал гораздо выразительнее. «Ничего», — сказал я, покачав головой. Она глубоко вздохнула. «Мне очень страшно, Чарльз. Так страшно!» Страх ее был каким-то щемяще неподдельным, и в этом тесном пространстве он передался мне. У меня возникло желание успокоить ее, помочь. И снова охватила меня острая жалость к ней, такой одинокой, среди враждебно настроенного окружения. У нее, наверное, мог бы вырваться крик: «А на моей стороне кто?» И каков был бы ответ? «Лоуренс Браун? Что он вообще такое, Лоуренс Браун? В трудную минуту на него вряд ли можно положиться. Слабое создание». Перед глазами у меня встала картина, эти двое накануне вечером, выскользнувшие из темного сада. Мне хотелось ей помочь, очень хотелось. Но что я мог сделать для нее? Что сказать? В глубине души меня жгло чувство вины, будто за мной следят презирающие глаза Софии. Я вспомнил, как она сказала: «Поймался на удочку». София не входила, не желала входить в положение Бренды, такой сейчас одинокой, подозреваемой в убийстве и без единой близкой души вокруг. Бренда сказала: «Завтра дознание, а потом, потом что будет?» Я обрадовался, что могу хоть чем-то ее утешить. «Ничего страшного», — успокоил я ее, — «не стоит так волноваться. Дознание отложат, чтобы дать возможность полиции провести необходимые опросы. Правда, отсрочка развяжет руки прессе. До сих пор ведь в газетах не было сообщений о том, что смерть эта не была естественной. Леонидисы — люди с положением, но как только объявят отсрочку, тут-то и начнется цирк». Какие иногда приходят на ум несуразные слова «цирк». Почему из всех слов я выбрал именно это? А репортеры — это очень страшно. На вашем месте я не давал бы интервью. Мне кажется, Бренда, вам нужен адвокат. Испуганно вскрикнув, она слегка отпрянула от меня. Нет, нет, это совсем не то, о чем вы думаете. Просто нужен кто-то, кто будет защищать ваши интересы, посоветует вам, как вести себя во время дознания, что говорить и делать, или чего не говорить и не делать. Вся беда в том, что вы совсем одна. Она сильнее сжала мне руку. «Вы правы», — сказала она. «Вы все понимаете, Чарльз. Вы очень помогли мне, так помогли». Я спускался по лестнице с теплым чувством удовлетворения. Внизу, у входной двери, я увидел Софию. Голос ее звучал холодно и даже сухо. «Долго же ты отсутствовал», — сказала она. «Тебе звонили из Лондона. Тебя ждет твой отец». «В Ярде?» «Да». «Интересно, зачем я им понадобился? Что-нибудь просили передать?» София покачала головой. В глазах была тревога. Я привлек ее к себе. «Не волнуйся, родная, я скоро вернусь». Глава 17. Какое-то напряжение висело в воздухе, когда я вошел в кабинет отца. Старик сидел за письменным столом, а старший инспектор Тавернер подпирал оконную раму. В кресле для посетителей сидел мистер Гейтскилл. Вид у него был сердитый. «Поразительное отсутствие доверия», — говорил он ледяным тоном. «Да, да, безусловно», — примирительно согласился отец. «Здравствуй, Чарльз. Быстро ты доехал. Тут у нас непредвиденный оборот событий. «Беспрецедентный», — подтвердил Гейтскилл. Было видно, что он чем-то сильно расстроен. Из-за его спины мне улыбался старший инспектор Тавернер. «Если вы не возражаете, я изложу суть дела», — сказал отец. «Мистер Гейтскилл получил сегодня утром некое сообщение, которое его немало удивило. Оно поступило от мистера Аграда Попопулуса, хозяина ресторана «Дельфы». Это глубокий старик, грек по происхождению, которому в молодости помог Аристит Леонидис, а потом они подружились. Он всегда испытывал чувство глубокой благодарности к своему другу и благодетелю, и Аристит Леонидис, в свою очередь, очевидно, тоже относился к нему с большим доверием».